Когда душа чиста, как ранняя роса, как сок весенний у березы тонкой, как взор доверчивый у малого ребенка, тогда увидишь ты душа Христа. Когда душа чиста, как ранняя роса, тогда увидишь душою ты Чищающий ручей Голгофы, у рук пронзённых и у раздаю Христовы. В его глазах я нахожу покой, да я стремлюсь всегда с тревоженной душой. В его глазах я нахожу даруй, Господь.